Мой маленький друг, это я, сказочник. Теперь наш путь лежит в сказке английского писателя Дональда Биссета. Этого замечательного сказочника хорошо знают дети в Англии. Сколько раз он появлялся на экранах телевизоров, читал ребятам свои сказки и тут же показывал рисунки, которые делал сам. Сказки Биссета родились из его выступлений по телевидению. Вышла в печати одна книга, вторая, третья. Дети познакомились со сказками, полными неистощимой фантазии, доброты и веселой игры. Путешествие Джоу. Под крышей вокзала на станции Пэддингтон жили совы. Вы, вероятно, знаете, что совы спят днем. Так вот, стоило дочке начальника станции приняться за мытье крыши, как сонные совы сваливались на землю. Однажды дочь начальника станции опять собралась мыть крышу. Сова по имени Джоу забеспокоилась. Уж очень она боялась упасть или промочить себе перья. Не лучше ли было уехать на время за город к бабушке? Так она и решила сделать. Джоу уселась на крышу поезда, шедшего прямо к бабушке. Паровоз звали Кэдоган Касл, а машиниста мистер Босток. «А билет у тебя есть, Джоу?» – спросил мистер Босток. «Ну, конечно!» Джоу показала билет, и поезд тронулся. Вскоре он остановился у дома бабушки, и Джоу подлетела к ней. Наговорившись с бабушкой, сова отправилась на кухню. Там она принялась играть с блестящими водопроводными кранами. То открывала, то закрывала их, то открывала, то закрывала. Было очень весело. Тем временем Кэдоган отдохнул и поел угля, а мистер Босток выпил чаю и закусил хлебом с медом. Пока машинист ел, мед капал на рельсы. А когда Кэдоган захотел сдвинуться с места, то не мог. Колеса прилипли к рельсам. Как обидно! — воскликнул Кэдоган, но он не заплакал. Пуф! — сказал он и попытался сделать хоть шаг вперед. Пуф! Пуф! Пуф! Кэдоган очень старался, но все было напрасно. Он не мог сдвинуться, да и только. Мистер Босток позвал Джоу. И вот все – машинист, Джоу, бабушка, бабушкин кот Томас – начали вместе толкать паровоз, что было сил. А он даже не шелохнулся, стоял как вкопанный. Тут Джоу вспомнила, что коты умеют отлично лизать. Она сказала Томасу: «А ну-ка, Томас, попробуй слизать мед с рельс». Томас вздохнул и начал лизать сладкие рельсы. Лизал он долго и старательно, пока, наконец, не слизал весь мед. До чего было приторно, пришлось побежать полакать воды. Когда Джоу вернулась домой в Пэддингтон, уже светало. На утреннем небе одна за другой гасли звездочки. Джоу страшно захотелось спать. Она забралась под крышу вокзала и начала было напевать себе колыбельную «Блистай, блистай, малютка-звездочка». Но перепутала слова. Получилась совсем новая песенка. Вот какая. «Блистай над Лондоном, солнце свет, пошли всем людям свой привет. Свети на нашу станцию сильней, чтоб дочь начальника была добрей. Свети на птичек, что в парке спят. Свети на бедных, бездомных котят. В окошки детей не забудь заглянуть. Свети на меня, чтоб могла я уснуть.